Начало? Я молчал. У меня опять кружилась голова. И поверят, предсказано в Писании, этому пророку люди, и пойдут за ним, и поклонятся ему. А как же? Такому-то человеку с такими-то способностями и не поклонишься? Я поклонюсь. Козлов отвесил мне шутливый полупоклон. И все поклонятся. И станет он царем земным. Понимаешь, Алеша? Царем земным. То есть президентом всея земли, верховнейшим главнокомандующим над всеми главнокомандующими. И будет у него, то есть у вас, мессир Данила, все. Самые сладкие вина и самые вожделенные женщины, самые лучшие машины и красота, и молодость, и власть. Власть, власть, власть. Лицо Козлова теперь выражало настоящее упоение. «Ну, — продолжил он, — а пророку, верховнейшему главнокомандующему царю земли, нужны будут преданные люди, его министры, передатчики и толкователи его воли. Вот почему, Алеша, я нужен буду вам, а вы мне. Вот почему мы нужны друг другу». Козлов опять засмеялся, точнее, захихикал своим деревянным ледяным смешком. «Вы сумасшедший, — холодно сказал я. «Да нет же, — молвил он, — нет, я совсем не сумасшедший. И я нужен вам, знаете почему? Потому что вы еще молоды, господин Данилов». «Да он точно крезанутый, — протянула вполголоса Наташа. Козлов, казалось, не слышал этого заявления. Он повернулся ко мне. «Ну и кто, скажите, будет вам помогать на первых порах? Да и на вторых порах тоже». Он обвел нас с Наташей ледяными своими глазками и продолжил. «Ведь у вас нет ровным счетом ни малейшего практического опыта. Нету. Что делать? И с чего начать? Вы же этого вовсе не знаете. Кто, к примеру, станет вам по первости устраивать сеансы по излечению людей? Сеансы, после которых больные церебральным параличом отбросят свои костыли и пойдут. А без многих жертв последних войн отрастут у них оторванные конечности. А женщины, кому по календарю за 40, выйдут из зала румяные, стройные, молодые, 20-летние, а? Он опять глянул на меня остреньким своим глазом, и мне опять сделалось чудно и страшно. Может, не бред несет этот самый человек с лицом спецслужбиста? Может, все это правда, и все это будет, и я действительно могу? У меня опять закружилась голова. Только в древнем мире, в какой-нибудь Палестине, на задворках тогдашней империи, можно было творить чудеса Келейна. Без широкой гласности, без оповещения в печати, без афиш, билетов, телекамеры, интервью. Сейчас не то время, дорогой Алексей Сергеевич. Сейчас глобальная информатизация. Зато и весть о вас разнесется не со скоростью бегущего раба-курьера, а с быстротой света. Мгновенно. Телевидение, ежедневные газеты, интернет. Через неделю вы станете известны всему миру от Аляски до мыса Горн. И тогда... Козлов еще раз оглядел нас обоих. Тогда кто, уважаемый Алеша, станет организовывать к вам паломничество, регулировать, так сказать, доступ к телу? А кто, Данилов, наладит вам охрану? Ведь люди будут почитать за счастье только коснуться вас, до края одежды дотронуться. Этаким макаром, — усмехнулся Козлов, — вас всего ведь перелапают, на кусочки разорвут. Кто организует вам общение с прессой? Брифинги, пресс-конференции, перелеты, гастроли, гостиницы —